Числа 18 глава, стих 7. «Ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесой, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний приступивший предан будет смерти». Братья, я вообще-то должен был проповедовать в начале сегодня. Просто я всегда робею, и когда у меня есть власть, я себя отодвигаю, отодвигаю, отодвигаю. Иногда отодвигаю, и так и обходится совсем. До конца и не сказал. Ну, здесь вот. У него не получилось. Мы бодрствуем. Братья, я вот прочитал текст. Ну, я буду так стараться свободно рассуждать. Можете даже задать вопрос, если появится. Друзья, вот тема у нас «Наблюдайте священство ваше» как раз взят из этого стиха. И эти слова, кому они адресованы? Вот первый стих этой главы. «И сказал Господь Аарону». И что он сказал? «Ты и сыны твои с тобой». То есть вот эта вся глава, и вот это, что написано здесь на плакатике, на светящемся и на несветящемся, это сказано Аарону: «Ты и сыны твои с тобой. Наблюдайте священство ваше». Друзья, уже в начале было сказано, что в Новом Завете написано: «Но вы род избранный, царственное священство». И первые проповедники у нас, они сегодня читали: «Ты сделал нас царями и священниками Богу нашему». И поэтому этот текст, он напрямую и к нам с вами, и к нашим детям: «Ты и сыны твои с тобой. Наблюдайте священство ваше». Друзья, я вступительную мысль еще одну или две скажу, а потом уже буду излагать тему. Вот здесь же я прочитал, зачем я весь стих прочитал? Можно было бы не читать, а только эту фразу, и вам легче. Вот, и мне тоже. Но здесь я хочу выделить мысль вот какую. «Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, кто будет приступать, предан будет смерти». Друзья, быть священниками Всевышнего Бога – это дар. Это не то, что моя заслуга, что я вот, ну, как-то старался, я выделялся, я был хорошо воспитан, я себя ограничивал в каких-то вопросах, и теперь я, ну вот, я так хорошо постарался, и теперь я священник. Друзья, Бог Аарону сказал: «Я даю вам в дар» или «дал вам в дар службу священства». И заслуг Аароновых здесь не было. У Аарона будут потомки, будут проходить тысячелетия, и эти потомки будут священники. И заслуг их не будет. У них одно условие – они должны были быть потомки Аарона. И они становились священниками, иногда почти механически. Друзья, ну я не хочу сейчас вот делать ударение, вот, потому что вот некоторые искали Бога, что-то для этого делали, Библию прочитывали. Друзья, но в целом обычно Бог так сказал: «Меня нашли, не искавши меня, и я открылся, не вопрошавшим ко мне». Вот так оно было. Друзья, и мы теперь сделались верующими людьми. Мы пережили возрождение. Это Бог нам подарил такой подарок. Вот. Написано, что дар благодати – это как подарок для нас верующих. Все согрешили и лишены славы Божией, а дар Божий – это жизнь вечная. Это, братья, то, что мы вот здесь вот собраны, мы дети Божьи. Это Божий подарок. Быть священниками Бога Всевышнего. И этим подарком надо дорожить. Этим подарком надо дорожить. К дару, который Бог дает, следует относиться осторожно, потому что его можно потерять. И ценные подарки, бывает, люди теряют. Посмотрите, как написано в первом стихе. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Друзья, если мы небрежно относимся к тому дару, который нам дал Бог, и к тем обязанностям, которые лежат на священнике. Библия это называет небрежность во святилище. Вы понесете на себе грех за небрежность во святилище. Друзья, вот вы помните, какой стих я прочитал в начале, когда мы начинали общение? «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами устрояйте из себя священство святое». И дальше, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть, братья, на нас лежат какие-то обязанности. И если мы к этим обязанным относимся небрежно, написано, понесете на себе грех за небрежность во святилище. Ну, в частности, вот мы слышали проповедь о благовестии, о том, что это священнодействие, благовествование. Друзья, есть и другие обязанности у нас, как у христиан. И Писание очень сильно предупреждает, чтобы мы к этому, к нашим обязанностям относились аккуратно, чтобы мы были прилежны, чтобы нам не потерять тот дар, который Бог нам даровал. И поэтому, чтобы мы с вами вот это общение очень серьезно в этом общении могли бы проанализировать, вот как мы живем, что мы делаем, чтобы нам быть священниками не по названию, а по фактической нашей жизни. Друзья, я некоторые тексты Писания буду читать, думаю, что их будет 5 или 6. Вы легко заметите, что эти тексты объединяют. Но эти тексты, они все будут соответствовать вот теме нашего общения. Думаю, что я буду проповедовать, может быть, 40 минут, может, чуть больше. Вот, скорее всего, не меньше. Итак, первый текст Писания я читаю, это записано Евангелие от Луки. 18 стих, первая часть стиха. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Сегодня, братья, мысль высказывалась вот о священнике, что от священника ищут ведения и закона от уст его, ибо он вестник Господа Саваофа. Кстати, сегодня многие проповедники касались книги пророка Малахия. И я думаю, что это не случайно, потому что в Малахии, там одна из глав конкретно написана священникам. Написано «И вам, священники, говорю». И от священника ищут ведение. Братья, то есть мы вестники Господа Саваофа по нашему назначению. И люди, они хотят что-то услышать от нас. И мы должны вот с этой задачей справиться, чтобы весть о спасении, весть о новой жизни, о вечной жизни, чтобы людям донести. И в церквах, я думаю, что абсолютно большинство из нас, мы же проповедники в церкви. И мы должны истину Божью людям возвещать. И Слово Божье для этого нам говорит, итак, наблюдайте, как вы слушаете. А выше притча о сеятеле. И там 4 почвы, братья. Почвы, 3 почвы плохие, 1 при дороге, камениста, бурьян, и только 1 почва хорошая, друзья. И Бог слово сеет, и наша задача, чтобы плоды принести для Бога. А чтобы плоды для Бога принести, Слово Божие предупреждает, наблюдайте, как вы слушаете. То есть, братья, наблюдать наше священство, оно складывается из нескольких аспектов. Кстати, объединяющая мысль у меня – это наблюдайте. То есть, братья, в самом практическом смысле, как мы можем наблюдать наше священство? Это не просто бывает, со стороны на себя не посмотришь, со стороны на нас люди могут посмотреть. И наша задача – наблюдать. И вот это первая мысль, я ее первой поставил, чтобы мы наблюдали, как мы слушаем. Написано, когда идешь в Дом Божий, то будь готов больше к слушанию, нежели к жертвоприношению. Братья, не секрет, иногда мы к слушанию относимся слабо. В смысле, не настраиваем себя. Но если я пресвитер церкви, и я знаю, что я сегодня буду проповедовать, и я по этому поводу переживаю, я готовлюсь. И я могу идти в Дом Божий, чтобы быть готовым к жертвоприношению. Я не могу слушать, потому что у меня другие задачи лежат. И так вот и в общениях таких бывает. И поэтому, братья, я за себя скажу, я всегда молюсь, Господи, я прошу Тебя, помоги мне слушать. потому что у меня разные мысли в голове могут быть. Помоги мне слушать. И даже сегодня утром, отправляясь на это общение, Господи, помоги мне слушать, наблюдать, как я слушаю. Если я не смогу слушать, что мне Бог говорит, а что же я людям скажу? А я священник Божий. О каком благовестии может идти речь? Откуда проповеди возьмутся, если я не слушаю Бога? Мысли об откровениях – это будет пустой звук. Я могу в микрофон сказать, мне Бог положил на сердце, там мне Бог ничего не ложил. Я что-то составил, какой-то конспект и выдал, и все. Ну, имея какой-то опыт. Да мне Бог ничего не положил. Поэтому наблюдайте, как вы слушаете. Тем более, братья, Бог, Он не с шумом разговаривает. И человек может не заметить. Посмотрите, как в книге Иова написано. Бог говорит однажды. А как дальше? И если того не заметят, Он снова говорит. То есть вот эта мысль, она просматривает, что могут не заметить. Бог говорит, но могут не заметить. Я очень освященный. У меня какая-то нервозность, у меня переживания. И я не слышу, что Бог говорит. И чтобы слышать, друзья, наше сердце должно быть открыто. Оно должно быть настроено, что Бог скажет. Первая глава книги пророка Иезекииля. Друзья, я расскажу, я не буду читать, потому что чуть и время экономлю. Иезекииль, он был среди переселенцев в Тель-Авиве, на реке Хавари. Написано, «И я увидел отверстие небеса, и был ко мне голос, и он этот голос услышал». А дальше поясняется, что он, Иезекииль, он священник. Он был священник. Поэтому, друзья, эта мысль, она точно к нам с вами. Иезекииль, священник, был среди переселенцев. И он увидел открытые небеса. Братья, небеса для нас должны быть открыты. Мы об этом заботимся. А когда небо закрыто, а что ты услышишь, если небо закрыто? А небо может быть закрыто по причине нашего состояния. Или мы просто можем не заметить. Друзья, мне очень сильно нравится, пророк Аввакум пишет, «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, что скажет он». Вот это слово «наблюдал», «наблюдайте священство ваше», Аввакум наблюдал, что скажет Бог. То есть он прислушивался. Кстати, у пророка Исаия написано, «И я внимательно прислушивался». И мы должны слышать, братья. А если мы не слышим, а что же мы тогда людям скажем? Поэтому наблюдайте, как вы слушаете. Тем более, братья, для того, чтобы сохранять наше священство, это тоже имеет большое значение. Написано, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Братья, я иногда думаю, я должен внимательно слушать, чтобы людям передавать. Не только поэтому, чтобы не отпасть. Если ты невнимательно слушаешь или вообще отучился слушать. Мне некоторые люди говорят, Николай Степанович, я слышать не могу, я в собрании сижу, я ничего не слышу. У меня мысли, кто его знает где. После собрания ничего пересказать не могу. При дороге сплошно, птицы клюют, все. Наблюдайте или особенно внимательны, чтобы не отпасть. Это очень серьезно, братья. Я в одной церкви какое-то время долго находился, и вот там один брат, его тоже Коля зовут. И вот он на балконе всегда на одном и том же месте сидел и очень внимательно слушал. Мне так нравилось, он как впитал, как губка почти, вот всегда смотрит. И он всегда после собрания ко мне подходил. Собрание заканчивается, он подходит ко мне. Всегда, всегда. Я уже знал, что если он не подойдет, это значит, что-то случилось. Наверное, будет землетрясение, простите. И вот он ко мне подходит с тем, чтобы меня покритиковать. Он меня всегда критиковал. Он всегда замечал, где я что не так сказал. И все. Ну, в общем-то, братья, ну, иногда оно было и нормально. В смысле, я тот, кого надо критиковать. Он очень внимательно слушал и замечал любые шероховатости. Но его он перегибал, конечно, перегибал. И вот я почти 20 лет не был там. И опять появился. И смотрю, постарел. Ну и я постарел. И он опять слушает. И думаю, подойдет, не подойдет. Смотрю, идет. И опять с тем же, опять с тем же. Братья, нет, не для этого. Да, бывает, мы слушаем, бывает, мы фиксируем, мы замечаем и ударение неправильно, и плохую лексику, и все. Братья, не для этого. Мы должны слышать внимательно Бога. Когда проповедник говорит, когда мы Библию читаем, и молиться, Господи, помоги, и прислушиваться. У меня один раз уши заложило, я был простужен, и самолет резко садился, меня заложило на неделю, братья. Как я сильно страдал. И вот на собрании в микрофон говорю, у меня звук в черепе. Очень некомфортно. Вот. И люди что-то спросят, Николай Степанович, а я не слышу ничего. И как я страдал, братья, как я страдал. В Библии написано, имеющие уши слышать, да слышит. Это какой подарок нам Бог дал, что мы имеем способность слышать. И не только физически, друзья, мы должны слышать и духовно. И духовно. Тем более, если мы священники. Задача священника – услышать, что Бог скажет, и людям сказать. И самому быть в порядке. Это наша первая задача. Какая наша вторая задача, братья? Евангелие от Луки, опять от Луки, 17 глава. Я прочту стих. Третий. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И четвертый. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день покается, и скажет каюсь, и прости ему. Обратиться, простите. И прости ему. Братья, наблюдать мы должны не только слушать, мы должны наблюдать за собой. Почему я прочитал о покаянии, друзья? Потому что если согрешит против тебя брат твой. Друзья, в практике жизни такое бывает. И если у кого-то не было, наверное, вы только начали путь христианский. Так бывает, когда против нас кто-то согрешает. Нас могут огорчать, нас могут обижать. И какая у меня реакция на огорчение, на если кто-то против меня, какая у меня реакция? Павел о себе пишет, что мы благодушествуем. Друзья, вот это слово благодушие или великодушие, способность не реагировать на обиды, на огорчение, способность радоваться, когда нас огорчают, способность прощать великодушно. Друзья, я сейчас вот эти последние дни задействован в одном деле, когда один человек не может простить другого. И тот попытался помириться, попросить прощения, а этот нет. Ты вот скажи, за это каешься? Да, а вот за это? А вот за это? Загнал его в тупик, тот заплакал, ушел. Все. Вот и не приходи мне с таким больше покаянием. С таким покаянием ко мне не приходи. Вот когда созреешь, тогда придешь. Наблюдайте за собой. Кстати, друзья, я не все тексты, очень много текстов в Библии наблюдать. Наблюдай милость и суд. И еще многие тексты. Друзья, священник, Христос оставил пример, каким он должен быть. Он должен быть милостивым. Чтобы быть милостивым священником, вот такими мы должны. Друзья, в нашей жизни будут невзгоды, будут трудности где-то в отношениях. Наблюдайте за собой. А Иоанн пишет, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Следить за собой, друзья, это важно. Вот есть люди, которые старательно следят со своим физическим здоровьем. Ну, они возят с собой там то, аппарат, мерят давление. Диабетики возят, вот, чтобы там, знаете, сахар определять. И диету соблюдают, это не есть. Вечером не и все прочее. Ну и нормально. А если какое-то отклонение, они уже раз, у них аптечка с собой, и все, или к врачу бегут, и все. Но я, в общем-то, не критикую. Есть другая крайность, братья. Я один раз сломал ребро. Там что-то с забором делал, налом. Соскочил лом, и я раз, и ребро треск, прям звук. И слышу, все зашевелилось, все. А у меня через 2 часа самолет. Через 2 часа самолет. А что? Да... Позвонил какому-то знакомому, она говорит, до свадьбы заживет. Ну, я улетел. В Москве пересадка, а у меня оно уже в легкое, дышать не могу, в легкое колет и все. пошел в медпункт, попросил забинтовали, меня долетел. Ну ладно, не об этом, братья. Есть другая сторона. И плохо бывает, неправильно. Но если физически, и то опасно. А духовно еще когда опасно. У одного человека вот эта мышца заболела, болела. А я ему говорю, слушай, Алексей, это очень опасно, сходи к врачу. Та ерунда, да сходи к врачу. А он ударил мышцу, а потом я слышу, у него саркома. А потом ему руку ампутировали, а потом он умер. Быстро, за полгода, все, нету человека. Но если христианин, не страшно, друзья. Как вот, ну, мы все уйдем туда. Кто-то раньше, кто-то позже. А если духовно? Наблюдайте за собой. А если духовно? А если температура не в порядке или еще что-нибудь у тебя? К врачу, братья, к врачу. Вот. Ну, кто наш врач? Бог наш врач, друзья. Ну, а в общем-то, и здесь мы можем найти, кто может быть. К служителю надо. Надо к служителю. Вот если бы спросить, когда ты последний раз исповедовался? Или проблем не было, братья? Вообще это нормально. Я скажу, я иногда практикую, если у меня какая-то проблема, какие-то трудности, я стараюсь исповедоваться. Я нахожу служителя, слава Богу, есть служители. Я рассказываю, я каюсь, я исповедуюсь. Но если здоровье духовное не в порядке, наблюдайте за собой, наблюдайте. Я как-то в журнале «Вестник истины» читал такую мысль, что каждый христианин не меньше один раз в год должен иметь личную встречу со служителем. Если сам за собой не видишь, у тебя спросят, тебе подскажут. У жены спроси на худой конец. Скажи, Галя или Настя, что мне надо исправить в жизни? Мы же вместе Библию читаем. Бог нам открывает, обнаружит, а мы можем не видеть за собой. У брата спроси, что мне надо поправить? Вот за очищение. Хороший вопрос задали, за очищение. Да это отлично, если ты предстанешь перед церковью и скажешь, братья и сестры, каюсь и хочу исправиться. Укажите, что мне надо поправить в жизни? Наш путь – это путь освящения. И те недостатки, которые в нас обнаруживаются, их надо искоренять. Искоренять. Следующий текст Писания, братья, это книга пророка Малахии. Ну, я немножко синтезирую эти два момента, ну, как бы обобщаю. Тоже о наблюдении сказано. Вторая глава. Кстати, послушайте, как эта глава начинается. «Итак, для вас, священники, это заповедь». Сила. Вообще отлично. Итак, для вас, священники, это заповедь. Друзья, и я читаю. Наблюдайте за духом вашим. Вот что должен делать священник. Наблюдайте за духом вашим. Это вообще глубоко. Вы тут нам вопросами помогаете, вот о чем говорить нужно, друзья, вот о духе. Дух – это самая внутренность нашего духовного естества, сердце или дух, наблюдайте. Больше всего хранимо, храни сердце твое, это тоже о духе идет речь. Из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, нечистота, из сердца исходит. И поэтому, друзья, температура появится, это потом будет. Где-то в глубине болезнь появилась, в духе болезнь. А потом температура будет. Ну, я имею в виду, потом какие-то отклонения начнутся. У меня брат родной, у него температура, ну, температура была 37,1, 37,2. 3 года он температурил, 3 года. И не могли найти болезнь, не могли найти болезнь. Вот. И он к врачам обращался. Ну, вроде температура, не страшно. Ну, подумаешь, там 37,1. Это вообще можно не замечать. И не могли найти. А потом нашли болезнь тяжелая. А он и умер потом от этой болезни. Болезнь тяжелая. Внутри была болезнь, а внешняя температура. Наблюдайте за духом вашим. Болезнь внутри может быть. Я проповедовал о целомудрии, друзья. Вот я это, ну, с молодежью, вот 8 марта. Я одну мысль только повторю. Вот Самсон, братья, великий человек был Самсон. Судьей Израиля 20 лет. Вы знаете, где началось его падение? Он пришел в Фимнафу и увидел там женщину. Полюбил? Нет, не полюбил. Он родителям сказал, она мне понравилась. Она мне понравилась. Видимо, это не были чувства глубокие. Похоже, он не сильно переживал, когда он с ней расстался. Вы знаете, как он расстался, брак до конца не закончился и все прочее. Вот, тем не менее, проблема, она была внутри. А посмотрите потом, как стремительно события развивались. Он пришел в Газу, в дом блудницы зашел, а потом чуть несколько стихов ниже Далиду полюбил, а потом волосы обрезали и глаза выкололи. Вот оно куда дошло. Вот куда дошло. Поэтому вам, священники, это заповедь. Наблюдайте за духом вашим. И если что-то не в порядке, к служителю надо идти, Богу каяться, пост назначать, тревогу надо бить. А если небрежность, а потом будет так вот, вниз, вниз, вниз, вниз, и все. Следующая мысль, братья. Книга «Исход». Вторая глава. Я прочту 4 стиха. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Братья, опять все идет по теме. Некто из племени Левина, опять священники. И взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши далее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолой, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Братья, я выделяю вот последний. Стала вдали наблюдать, что с ним будет. Вот я так представляю, вот маленький ребеночек, дай его в корзинку. Все опасно, скрывали 3 месяца, все сделали, корзинка не затонет, пустили. Вот и наблюдали, что с ним будет. У нас уже малышей нету, мы вырастили 10 детей. Ну, есть еще такие, дошкольники пока есть. Но вот младенца, братья, младенца. Сейчас внука, вот буквально вчера жена целый день внука, внучку носит. И так она ее любит, так обнимает, и так девочке хорошо, она так, знаете, вот, ну, приятно. Друзья, вот так вот родители за детьми наблюдают. Наблюдают. Даже сейчас техника такая, мама на кухне, а тут у нее экранчик, вот и звук, а там, и она смотрит, ребеночек в кроватке спит, только закашляет, все, уже все видно. Вот так вот. Ну, специально, детский, я думаю, это не очень опасный предмет, как бы так сказать. Это не компьютер, это просто прибор для ребенка. И наблюдают, чтобы что-нибудь не случилось. Братья, конечно, мы должны наблюдать за нашими детьми. Здесь есть неженатые, но придет время, будут у вас семьи. Мы должны наблюдать и за нашими детьми. Так скажи Аарону, ты и сыны твои с тобой. Вот к чему я, братья. Ты и сыны твои с тобой. У меня 8 сыновей. И насколько их будущее зависит от меня, от того, как я за ними наблюдал. Или я наблюдал, пока они на руках были, тогда да. Или жена наблюдала, да? А когда они подрастают? А когда они подрастают? Сына, 11 часов, 12 часов ночи, сына нету. Я вам скажу, братья, я всегда звонил, и сейчас так. Виталик, да, папа, ты где? Первый вопрос, ты где? Мне важно знать, где ты. Я через 10 минут буду дома. Буду дома. Очень хорошая статья была, Михаил Александрович Горянин, «Вестник истины». Написал, и дети их перед глазами их. Братья, конечно, когда-то не получится. Где-то что-то не уследил. Всегда, мы физически не справимся. По крайней мере, мы должны стараться. Ты и сыны твои с тобой. Посмотрите, у священника Илия были дети. 2 сына. Имена известные. Они были священники. Нет, братья, они не были священники. Они не были священники. Они были как будто священники. Они Бога не знали. Они Бога не знали. История может повторяться и сегодня, что наши дети как будто священники. В том смысле, что они вовремя приняли крещение, как будто все нормально, как будто, братья, как будто священники. За детьми надо наблюдать. Написано, детей верных, неукоряемых в распутстве. Епископ. Друзья, но это просто у меня немножко прообраз. Мы не епископы. Ну, в данном случае кто-то из нас здесь вот сидят, тоже много. Друзья, но я сейчас вообще о священниках. Ты и сыны твои с тобой. Наблюдайте священство ваше. От нас зависит, будут они священники или как будто. А где-то и не как будто, братья. Конечно, где-то и не как будто. Смотришь, сын в тюрьме сидит. Или занаркоманил, или женился на неверующей, и все. И даже не как будто, а иногда как будто священник. Только название. Не по-настоящему, не так, как хотелось бы, не так, как хотелось. Это очень важно, братья. И, конечно, вот от нас, от служителей, очень много зависит, от братьев и от наших жен, очень много зависит. Наблюдать. Корзинку пустили, а сами наблюдали. Друзья, то, что Моисей стал Моисеем, стал руководителем, в этом была определенная роль его родителей, определенная роль. Насколько могли, настолько наблюдали. А Бог свое дело делал. Друзья, там, где наших способностей не хватит, там, где обстоятельства нам не позволят наблюдать, там Бог продолжит. А там, где я не захотел, а там, где я проявил небрежность, об этих упущениях потом слезы будут. Слезы будут. Один раз ко мне пришли муж и жена побеседовать. Это в другой стране было. И они вот беседуем, они плачут, у них горе. У них 10 детей, дети выросли, уже выросли. Все неверующие. Ни одного нету члена церкви. Хотя пятеро еще с ними живет, хотя уже взрослые. Взрослые. И я у них начинаю расспрашивать, как они живут, как у них, ну, проходит вот семьей, ужин, как они встают, во сколько ложатся, как у них Библия. Они говорят, Николай Семенович, некогда нам с детьми заниматься. Дети встают, мы уже на работе. Когда мы приходим с работы, уже темно. Все, дети спят. Вот так проходила их жизнь. Всех детей растеряли, всех детей. Но я не знаю, как сейчас, там я какие-то советы давал, молились, и поздно же назначили. Я не знаю, как сейчас. Но растерять легче, чем найти, братья. Растерять. Ну, представьте себе, какие-то вещи вы бросили где-нибудь в траве, а потом разыщи. Я один раз слушал хорошую беседу, называлась «Брошенные дети». И они есть, друзья, брошенные, у верующих родителей. И поэтому Писание говорит, что за детьми тоже надо наблюдать. Даже если они взрослые, и то полезно не выпускать с поля зрения. Очень, очень важно это. Следующая мысль. У меня еще две мысли, так что мы, как бы, у нас все по плану идет. Я читаю числа 28 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание, приносимо было мне в свое время». Я повторю, наблюдайте, чтобы хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание, приносимо было мне в свое время, по-другому вовремя. Я хочу вернуться к тексту, который в начале нашего общения утром я читал. Написано, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Наша задача, задача священников. Вот хорошая проповедь была Богу служить. И тогда увидите различие между служащим Богу и неслужащим Ему. Различие. Здесь мы не всегда заметим, друзья. Не всегда заметим. Здесь можно создавать вид служения, видимость, какая-то как будто кипучая жизнь. А на самом деле Павел пишет, ничего не делает, а суетятся. Оно такое может быть и в духовном плане. Наблюдай, чтобы жертва мне приносимо было в свое время. Братья, наш бич, знаете какой в плане служения? Я успею. Я это сделаю потом. Пожертвовать на дом молитвы успеем. Куда-то поехать потрудить успеем. На благовестие успеем. И мы всегда думаем, что завтра мы будем лучше, и у нас завтра будет получаться лучше, и мы успеем и поблаговествовать, и деньги в кассу положить, и мы успеем. И наблюдай, чтобы вовремя жертва Богу приносилась. Я представляю такую картину. Строилась скиния собрания в дни Моисея. А там и золото, и медь, и дерево, и подставы, и шерстяные полотна, и крючки, и петли, и кожаные полотна, и красные, и синие, и бараньи, и все такое. Откуда это все брали? Люди. Дано было указание приносить сюда шерсть баранью, кожи бараньи, золото, серебро, приносить. И люди начали нести. Женщины ткали полотна большие с петлями, и кто-то делал крючки, и люди делали. И кто-то думал, я успею. И многие думали, мы успеем. Да, мы тоже будем участники строительства скинии. И вдруг Моисей объявляет, больше не надо. А люди говорили, да мы уже почти приготовили. Покрывало или полотно, да мы уже почти, да мы собирались с мужем, больше не надо. Мы долго собирались. Друзья, в нашей жизни тоже так бывает. Мы собираемся что-то делать. Мы хотим, мы думаем. А потом нам сказали, уже не надо. Так бывает, друзья. Я очень часто встречался и в личной жизни, и в жизни других людей. Люди зарезали бычка и привезли в лагерь. За 2 дня до конца лагеря. А я им говорю, уже не надо. Они муж и жена, они плачут, Николай Степанович, мы собирались, мы даже помолились, возьмите. Я говорю, не надо уже, осталось 2 дня, у нас есть, уже не надо. И они уехали, они плакали, братья. Но мы сказали, ну что такое бычок или деньги? Они плакали, они собирались, они готовились. Хуже бывает. Одна сестра мне позвонила по телефону, ну она мой ровесник, говорит, Коля, я тяжело больна, хочу с тобой поговорить. Я говорю, я приеду. И я собирался. И я уверен был, что я приеду. В какой-то момент я сам себе сказал, больше нельзя, надо ехать. Я все думал, что я попутно. Я уже завел машину, и у меня телефонный звонок. Умерла. Я не хочу имя называть, потому что это было в Краснодарском крае. И мне говорят, она умерла. Все. Я приехал завтра на похороны. Я сегодня уже не поехал. Я приехал завтра на похороны. Я долго собирался. Я мог бы еще какие-то вещи рассказать. Из своей личной жизни есть случаи, о которых я жалею. Когда я собирался. Наблюдай, чтобы хлеб мой в жертву мне приносимы были в свое время. К одному пресвитеру подошли 2 сестры. Они говорят, мы хотим исповедаться. А он им говорит, а сегодня четверг. Он говорит, завтра будет пятница, пост, побудьте в посте и приходите после собрания, мы с вами побеседуем. А сегодня ночью машина перевернулась, одна сестра насмерть, а вторая попала в кому, и она в коме была почти целый месяц, и после комы она осталась неразумная. Братья, я скажу, мне этого пресвитера, как мне было его жаль, как мне жаль. Я готов был плакать вместе с ним. Он сказал, завтра, вовремя, наблюдай, чтобы вовремя, мы священники, чтобы Богу служили вовремя. Это очень важно, это очень важно. И последняя мысль, друзья. Я читаю послание к евреям. Двенадцатая глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Друзья, здесь можно было бы разделить о потере благодати и о горьком корне. Я не буду разделять, друзья, потому что здесь мысль, она где-то отчасти общая. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И ниже приводится пример, братья. Поэтому мне не надо что-то сейчас вот искать, какие-то примеры. Ниже приводится пример. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Братья, здесь приводится пример Исав. Он имел подарок от Бога родиться первым, на 5 минут раньше Иакова. Он был первородный, он был первенец. И вдруг за чечевичную похлебку, кажется, даже стыдно, глупо, просто глупо, за чечевичную похлебку, он говорит, а что мне толку в этом первородстве, когда я умираю от голода? И продал свое первородство. Прочитайте потом ниже, он плакал, он просил отца, он говорит, папа, и меня благослови. Отец говорит, не могу, сын мой, я уже брата благословил. А он плачет. За чечевичную похлебку он все потерял, что он имел. А потом прочтите книгу пророка Амоса, 3:1, 1 глава, 11 стих. «За 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего, он пренебрег чувство родства и свирепствовал постоянно». Бог говорит, я его не прощу за 3 или за 4 преступления. Я не то сказал. Не пощажу, простите, да. Братья, я здесь вот про горький корень, и чтобы им не осквернились многие. Не Исав только пострадал. Вот читайте про Едом, и все, что плохое начитаете, вот это последствия Исава. Насчет горького корня. Поэтому наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Очень важно, братья, пусть нас Бог благословит, потому что мы священники, и страдаем часто не только мы. Аарон сделал золотого тельца, весь народ пострадал. Весь народ пострадал. А виновник был, Аарон был виновник. Да, народ сказал, сделай нам тельца. Аарон даже попытки сопротивления не оказал. Даже попытки сопротивления. И за одну снять отказался за Исава от своего первородства. И так и оно бывает, братья, иногда смотришь, когда люди разменивают первородство, не дорожат членством в церкви. Я в одной, за одну семью расскажу. Их уже нету, поэтому можно рассказывать. В одной семье не было детей. И вот я с ними беседую, и как бы я их, ну, хотел чуть-чуть утешить. И вот я так издалека, они мои ровесники, даже чуть постарше меня, им уже по 50 лет, а мне тогда было лет 40, и я им говорю, ну вот детей нету. Она говорит, а на что они нужны? Бог нас сохранил от детей. Я говорю, а что такое? Да возьми с ними и расходы сплошные. Ну, у меня вообще, у меня было уже тогда детей 8, наверное. Я ничего не понял, не стал разговор продолжать. А потом уже дальше, а потом... А они цветами торгуют. И у них теплицы. И цветами они торгуют в воскресенье. И в собрание не ходят. И хлебопреломления, а их нету. Они цветы продают. Но я попытался, смотрю, бесполезно. Кто-то, что-то. И вот членское собрание. И членское собрание принимает решение. Мы не против ваших цветов, мы не против, чтобы вы жили хорошо. В воскресенье не разрешаем. Они говорят, отлучайте нас, все равно будем торговать. Их отлучили, а потом они поумирали. Я не думаю, что поумирали из-за цветов. Но непонятно было. Кажется, цветы и членство церкви. Отлучайте. А детей нету, кажется... Да там 2 тюльпана в месяц продай, и хватит вам жить, и все. Вот, и все. И самое страшное, друзья, что вот они поумирали в лет 55, и муж, и жена поумирали. Кажется, конец страшный. Все равно, когда человек отлученный, мы живем надеждой, что покаются, молятся, переживают, пока. А так и жизнь закончилась, и все, и конец на этом. Братья, нам пришло время помолиться. Апостол Петр пишет, но вы род избранный. А дальше, народ святой. Люди взятые в узел. Вы делаете как в загородку, вот как мы в доме молитвы собрались, здесь 1000 человек. Вот, я уверен был, что столько не будет. Я братьям говорю, братья, 500 человек больше не наберется. 1000 человек забралось. Братья, И вот мы как в загородке. Вы народ святой, люди, взятые в удел. Братья, и вот это наше священство, наша задача сохранить, наблюдать, небрежности, чтобы не было. Проклят, Бог сказал, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Поэтому, я думаю, это сам Бог положил на сердце вот эту тему. Наблюдайте священство ваше. Ты и сыны твои с тобой. Пусть нас Бог благословит в этом и прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся.